Глава 7. Дальняя родня и геополитика ближнего прицела. Через 2 недели они выступили. Поздновато, поскольку весенний паводок уже прошел, но идти им не на юг, так что проблема невелика. Задержались же, потому что Стимит с Хрольвом детально согласовывали вложения и дивиденды. Будь это бумажный договор, страниц на 30 получилось бы. Но и без записи стороны четко помнили все пункты и закрепили соглашение правильными клятвами, которые, учитывая здешний менталитет, были посерьезнее подписей и печатей, поскольку контролировались судьями не человеческими, а божественными. От варягов с Хрольвом отправился Рерих. Он, кстати, уже успел сгонять к сбору и завести требуемый кубок. Кубок был Стимидов, но князь действия одобрил. Даже то, что после ритуала ведун оставил кубок себе, тоже нареканий не вызвало. Отправлялись варяги на 4 кораблях и при полном самообеспечении. Один из кораблей был Храдгейр Сергея, тоже на полном самообеспечении и с частичной автономией, во всем, включая раздел добычи. Сергей был доволен. Рерих тоже был доволен. Существовала некоторая вероятность, что Стимит отправит и Трувора тоже, и тогда придется выяснять, кто из братьев главный. Но белозерский князь учел опыт прошлогоднего похода, в котором старший княжич показал себя не слишком удачливым военачальником. Трувор, кстати, и сам это понимал, так что в новую авантюру не рвался. А вот младший княжич, Турбрид, наоборот, очень хотел присоединиться. Даже готов был пойти простым гриднем, но его не взяли. Корабля своего у Турбрида не имелось, а простым гриднем княжичу невместно. Турбрид ходил мрачный. Чтобы заработать на корабль, надо где-то взять хорошую добычу. А чтобы взять добычу, нужен корабль. Корабль был у папы, и не один. Но папа корабля не дал. Сказал: со мной пока походишь. В общем, недовольство Турбрида было понятно. А еще одна недовольная жила у Сергея дома — Искора. Девушка надеялась, Сергей возьмет ее с собой. Полагала себя полноценной боевой единицей. Настолько сильно надеялась, что к Сергею даже Милош обратился с просьбой не тащить дочь в поход. «Я еще из ума не выжил», — успокоил его Сергей. Искра обиделась. И старательно Сергея избегала, к полному удовлетворению законной жены. Однако за пару дней до отправления Сергей беглую любовницу изловил и почти силком приволок к Колхульде. «Пока меня не будет, принимай ее как сестру, Тарвардатир», — торжественно объявил он. И на всякий случай уточнил: «младшую сестру». «А ты, Искра, повинуйся ей во всем, как мне, кроме воинских дел. И запомни, за жизнь ее своей отвечаешь. Уяснила?» Девушка уяснила, и, к некоторому удивлению Сергея, осталась довольна. Решила, что он таким образом объявил ее невестой. Колхульда не возражала. На нынешнем этапе отношений ей было достаточно того, что она главная управляющая, плюс приоритет ее будущих сыновей. Колхульда вообще как-то успокоилась, эмоциями больше не брызгала. Периодически вообще отрешалась от мира и замирала с загадочной улыбкой. Надо полагать, беременность вошла в новую фазу. С семьей он разобрался, и это было хорошо. Дело Сергея в связи с будущим плаванием не в проворот. Помимо подготовки к походу, еще и торговля. Процесс вроде налажен, и каждый участник знает свою задачу. Но здесь как на войне. В любой момент что-то может пойти не по плану. И на этот внеплановый случай у людей Сергея тоже должен наличествовать план. Здешние заместители Сергея Войст и Валь в импровизациях сильны не были. Первый по простоте, второй по молодости. В этом хорош был Прибысл, человек Сергея в Новгороде. Однако полного доверия к нему не было. Ну да как-нибудь устроиться. Главное, гадить ему, родичу варяжской княжьей линии и любимчику киевского князя Олега, вряд ли кто-то рискнет. И вот он, наконец, наступил, день отплытия. На Хратгейр занесли последние мешки с припасами. Сам корабль к этому времени усилиями Нурманов был доведен до идеала. Даже парус с рангоутом поменяли. Дёрот утверждал, копье славы сейчас в лучшем состоянии, чем в момент схода со стапелей. Или с чего там сходят новенькие нурманские дракары. «Любой из Рериховых обгоним», — заверил убийца. «Хоть под парусом, хоть на веслах». Последнюю ночь Сергей провел с Колхульдой. Скорее нежно, чем страстно. Все же беременна юная супруга. Страстной была предпоследняя ночь с Искорой. И именно ей Сергей поручил заботу о Маре. Конь был другом. Дарить друга можно не всякому. Искоре можно. Отправились. 7 боевых единиц. Сергей на своем, вернее, на своем имашеговом Хратгейре, 3 корабля Рериха и 3 дракара-пешехода. На взгляд Сергея для победоносной войны с франками маловато, но беспокоился он недолго, только пока не вышли в Балтику, где ждала основная флотилия пешехода, еще 11 кораблей. Нельзя сказать, что великое войско, но уже серьезная сила — 1000 викингов. Правда, Сергей не знал, какими силами нынче располагают франкские графы и герцоги. Это здесь, на Руси, 1000 профессиональных воинов способны любой город по выбору взять. Ну, может быть, кроме Киева. А у франков, насколько он помнил, армии посерьезнее. Хотя у них сейчас междоусобица в разгаре. Может, все не так пессимистично. Ясность внес Стивнир Торгнюрсон, с которым Сергей за последние пару недель подготовки почти подружился. По мнению сына ютландского ярла, сунуться к франкам с 1000 бойцов было можно, но рассчитывать на серьезную добычу вряд ли. Схватить что-то по-быстрому и смыться. Франкские конунги и герцоги располагали весьма серьезными воинскими контингентами и вдобавок при появлении язычников забывали личные распри и дружно наваливались на северных дьяволов. Однако хапнуть и удрать — совсем не то, о чем мечтал Хрольф. Это он уже делал, и не безуспешно. Правда, в самый центр не совался. Лотарингия, Фландрия, Северная Франция. Но всегда по одной схеме — стремительный бросок, еще более стремительный удар и далее по обстоятельствам. Если местные силы ударить в ответ не спешат или не могут, то можно и подзадержаться, пленниками поторговать, территорию обобрать обстоятельно. А если на подходе какая-нибудь герцогская дружина, то на корабли и с попутным ветром к новой добыче. Или домой, если грузить уже некуда. Но в самые сладкие места Хрольф пока не совался, селенок не хватало. Однако теперь будет по-другому. С мелким разбоем закончено. Нынче пешеход планировал распотрошить как минимум одно из центральных графств. Блуа, например. А еще лучше — графство Парижское. И для такого масштабного мероприятия 1000 викингов было маловато. Требовалось как минимум втрое больше. А это значило, что нужен серьезный партнер. И один такой у пешехода на примете имелся. Вот только плясать у союзников на поводу Хрольф не планировал, а для этого требовалось усилить собственную позицию личными союзниками. Варягов он уже заполучил и теперь намеревался усилиться за счет привлечения их дальних родичей. С подачи Стивнира, кстати. Вот к этим родичам Хрольф и держал курс. Тем более, что по пути. Родичи сии были весьма дальние, и не особо близкие варягам по духу, поскольку кланялись не Перуну, а другому товарищу. Зато обитали в удачном месте, в том смысле, что неподалеку от них было кого пограбить, а вот их самих обобрать затруднительно, потому что живут на острове, защитные укрепления которого таковы, что их за последние пару-тройку поколений штурмовать даже не пытались. Идеальная база для масштабного разбоя. Тем более, что грабить ходили в основном германцев, а ближайшими соседями островитян были словени-лютичи, с которыми у островитян то ли договор, то ли просто добрососедские отношения на почве взаимной выгоды. Варяги уже провернули с родичами-союзниками пару дел, используя удобно расположенный остров в качестве базы. Особых богатств не добыли, но без прибыли не остались. Название острова сразу показалось Сергею знакомым — Руян. Сергей поднапряг память. Ну да, конечно, Руяном иногда называли остров Рюген, прославившийся в его прежней жизни тем, что считался едва ли не главным на побережье оплотом язычников, причем язычников-пиратов. Крутые там жили бойцы, грабили всех, даже данов, а ведь те сами, кого хочешь, ограбят. В общем, прав Стимит, очень даже перспективные союзники для налета на франков. Но подробности не помешают, и Сергей решил обратиться к специалисту по западнославянским землям, то есть к Милошу. Милош был в курсе. В дружине его князя была пара лютичей с соседней для Рюгена территории. Они и на самом острове бывали, причем регулярно, по праздникам, поскольку именно там, на острове, располагалось главное капище лютического бога. И курировали это капище не лютичи, а местное племя. Сами они называли себя рюгами-ругами, а все прочие — руянами, на славянский лад. И устроились эти рюги-руги просто замечательно. Застолбили сакральную миссию, курировали важнейшее для всех окрестных племен капище. Причем утверждали, что так было издревле, то есть всегда. Нет, обычными способами, вроде земледелия, рыболовства и грабежа, руяне эти тоже не пренебрегали. Но так, постольку-поскольку. Ведь что такое центральное капище? Это место, куда приходят, а в данном случае приплывают паломники. И не только по праздникам, но и в обычные дни. Ритуальные услуги они такие. Замолить грехи, получить благословение, полезную информацию или в торжественных случаях провести важный обряд требуется и вне календарных мероприятий. И за все вышеназванное принято платить жрецам, руянским. А поскольку богатство — сила, то вышеупомянутые жрецы — тоже сила. Светским лицам, понятно, тоже кое-что перепадало, однако то были лишь крохи. Жрецы везде одинаковы. Первым делом гребут под себя, гребут все, включая власть. Так что совершенно естественно, что служители культа желали быть на острове главными. И судя по тому, что Сергею рассказал Рерих, не только желали, но и были. Капище на острове — это нормально. Сергей помнил одно такое — на острове Хортица. Но там, на Хортице, на власть никто, кроме жрецов, не претендовал, поскольку никакой другой власти там и не было. Да и жрецов в то время, когда там принял, а, возможно, принят смерть князь Святослав, было раз-два и обчелся. И тамошние кормители Хорса в относительной бедности, потому что богатых в раз обобрали бы степняки. На Рюгене иначе. Тут имелся собственный князь с дружиной и крепость, а, собственно, храм располагался уже внутри. И, по легенде, сама крепость как раз и была возведена, дабы защитить жреческое имущество. Причем возведена в некие незапамятные времена, опять-таки, если верить распространяемым жрецами же легендам, дабы усложнить изъятие ценностей у служителей культа. Следовательно, и князь, и его дружина не более чем служба храмовой безопасности. Есть храм, есть крепость для его защиты. Но имелся нюанс. Рюген — остров немаленький, и народу на нем живет тоже изрядно. А потому дружина у тамошнего князя не на содержании у храма состоит, а совсем наоборот, немалое отчисление производит служителям культа. С точки зрения последних так и должно быть, ведь это они всем рулят и ценные указания выдают в виде прогнозов на будущее. Опять-таки ритуалы всякие, Вполне логично, что сей тяжкий сакральный труд должен оплачиваться и щедро. Ну а как иначе? Как бы князь побивал ворогов, если бы не божественная поддержка? Да без божественного участия и колосок на поле не взойдет. Либо утопнет в лишних осадках, либо сгибнет от засухи, ведь именно Бог и определяет, сколько дождя прольется и когда заморозки наступят. Определяет и выдает прогноз. Через жрецов, естественно. А если прогноз неблагоприятный, то его и изменить можно с помощью тех же жрецов. Последние вдобавок еще и посмертие благоприятное через своего небесного шефа могут обеспечить для тех, кто щедростью отличился. Или неблагоприятное для поскупившихся. В общем, схема простая и не одними лишь язычниками практикуемая. Пример подобной организации – распределение обязанностей, предложенное римским престолом диковатым готским вождям, коих смущало христианство. В особенности же заповеди «не убий» и «не возжелай». А уж непротивление насилию как-то в готский воинственный менталитет совсем не укладывалось. Но мудрая церковь разъяснила – не все христиане в равной степени христиане. Есть простой люд, ничтожное сословие. Этим, как потомкам Адама, суждено проливать пот, и не более. На них ограничения и заповеди распространяются в полной мере. Есть священническое сословие. Этим тоже нарушать правила нельзя. И кровь нельзя проливать, и многое другое благородному человеку приятно. А есть господа вожди, кои к Христу много ближе. По элику готовы, как сам Христос, проливать кровь за святое дело. И им можно. И свою проливать, и чужую. Но исключительно, если война, в которой они ее льют, правильная. А если неправильная, то нельзя. За это лишение Божьей поддержки на этом свете и вечные муки на том. Но им, благородным воинам, совсем не обязательно и даже нежелательно самим разбираться, какая война правильная, а какая нет. На то есть праведные и компетентные, то есть священники. Они и помогут, и подскажут, кого вождям можно резать и грабить без ущерба для души. Одни трудятся, другие сражаются, а третьи с бубнами пляшут и лучшие куски с чужих тарелок на свои перекладывают. Однако, если составленная Сергеем на основе чужих рассказов картина правдива, то вряд ли Хрольф отыщет на острове поддержку, потому что настоящим хозяевам острова участие руян в походе на франков невыгодно при любом развитии событий. Если поход закончится неудачно и дружина руянского князя на чужбине сгинет, жрецам от этого прямой убыток, и число защитников убавится, и авторитет бога понизится. Не защитил же. А если, напротив, большой поход окажется удачным, то он, как и всякий удачный поход, поднимет авторитет в первую очередь именно князя. А зачем жрецам князь с авторитетом? По словам Рериха, тамошний князь авторитет повысить очень хотел, не говоря уже о повышении благосостояния, но без санкции жреческого руководства действовать не решался. Те совместные акции, которые варяги с ними проводили, назвать большими было бы изрядным преувеличением. В сравнении с ними даже зимний поход на Чуть выглядел эпохальным. Княжич тоже полагал, что серьезную поддержку Хрольф на Рюгине не получит, а, скорее всего, вообще никакой не получит. Тем не менее, Стимит порекомендовал Хрольву на Рюгин Руян заглянуть. Большая политика? Рассчитывал, что Хрольф попробуют ограбить здешнее капище. Ну да, судьба Рюгина не проблема Сергея. Ему и Париж завоевывать не обязательно, а на нынешних франков он в любое время посмотрит, и на прочие народы всего времени. Информация, как полагал Сергей, важнее пары-тройки серебряных чаш. Даже целые тонны серебра важнее. Так было в его прошлой жизни, так будет и в этой. Так что не за славой Сергей нынче идет, а за ней родимый. Собирать же информацию в эту славную эпоху лучше всего не в одиночку, а в составе большого Нурманского флота. Информацию и нужные знакомства, и франкские мечи, потому что за них можно приобрести то, что серебром не купишь. Благорасположение вождей, ярлов, князей, конунгов. Проверено личным опытом. А где их делают, франкские мечи? Естественно, в землях франков. О том и речь. Путь до острова Рюген получился долгим, но относительно спокойным. Погода баловала. Опасность военного столкновения возникла только раз, когда слева по борту показались высокие берега самого острова. Синее море, белые кручи, над кручами яркая зелень. Дивная картина, которую немного подпортили с полсотни мелких корабликов, хищной стаи, бросившейся на перехват объединенной флотилии. Вольные островитяне и охотники решили, что бог преподнес им подарок в виде трех кораблей Стивнира, обогнавших остальную флотилию. Однако фиаско, как говорят потомки великих римлян. И что особенно неприятно для мелких хищников, так это то, что от крупных нас им не удрать. По скорости даже самая тихоходная снекка играючи достанет самый проворный баркас. И пиратики это знали. Так что, обнаружив, что торчащий из норы хвост оказался не лисьим, а драконьим, храбрые охотники затормозили и приготовились дорого продать свои разбойничьи жизни. Ну, или продемонстрировать подобную готовность, справедливо полагая, что даны вряд ли полезут в драку, которая обещает не прибыли, а потери. Обошлось без драки. К месту потенциального конфликта подтянулись варяги и разрядили ситуацию, к вящей радости островитян. Ну да, это в прошлой жизни Сергея Рюген был могучим оплотом язычников и грозой данов и германцев. Ныне они так, мелочь флебустьерская, но мелочь дружественная — варягам. А даны? Даны с варягами, следовательно, тоже не враги. В общем, добычи не будет, зато по случаю чудесного спасения непременно будет праздник.